Спасибо за информацию, Синси. Генины дружно поклонились. Вот что значит, правильно воспользоваться сбором информации по цели, наставительно заметил Сакума. Пусть вам это послужит уроком, а сейчас все на выход, у нас осталось 20 минут до начала. И как ты умудрился столько раскопать всего за один вечер? Хмыкнул Кей, шагая рядом. Ты не поверишь, сколько можно почерпнуть из болтовни двух скучающих чунинов, вынужденных следить за толпой целый день, ухмыльнулся я, а уж на слух я никогда не жаловался. Конечно, возможности кукол я почерпнул вовсе не из одних разговоров, но эту информацию вполне можно приписать к упомянутому источнику, а генины получили лишний шанс победить или хотя бы выжить. Пусть я и забыл уже название кукол, но некоторые их особенности вспомнить все же удалось. К сожалению, чем дальше, тем больше забываются всякие мелочи. По крайней мере, я теперь чуточку менее буду волноваться за своих, вздохнул друг, и за это тебе огромное спасибо. Пустяки, я всего лишь уменьшаю себе работу, отмахнулся от благодарности, будет не очень хорошо, если опять придется латать твою Наохо-чан по новой уже после сражения с Сосари-куном. Не убедил, усмехнулся и понизил голос Шибатори, я прекрасно знаю о твоем отношении к смертям и ранениям кунайчи. Досадливо цыкнув языком, я не стал продолжать спор, друг на то и друг, чтобы быть в курсе таких нюансов. Для проведения последнего этапа, суновцы отгрохали неплохой такой куполообразный стадиончик, пусть по размерам и уступающий нормальному футбольному полю, но не более, чем раза в 2-3. По крайней мере, десятки тысяч зрителей поместились нормально и еще осталось немного места. Сама арена находилась метров на 6 ниже трибуны и ничего на себе кроме утоптанного песка не содержала. Впрочем, а что еще там должно быть, если мы находимся посреди пустыни и нормальную зелень здесь можно увидеть очень редко, в отличие от страны огня. Собственно, сам стадион, трибуны и стены с крышей были сделаны дотоном, лишь сектора для богачей отличались чуть большим уровнем удобства, чем каменные скамейки. Впрочем, народ не жаловался, а шумел в предвкушении кровавого зрелища и возможности заценить силы пусть и молодых, но шиноби. Что ни говори, а для обычного человека все техники и тому подобное выглядят слухами и преувеличением. Едва ли простой крестьянин или ремесленник за всю свою жизнь увидит больше десятка пользователей чакры в мирной обстановке, а уж конкретно сражение между ними, вовсе из области невероятного. Тем более, посторонние наблюдатели в большинстве случаев или ничего не успевают заметить, как все закончится, или превращаются в труп как случайная жертва разборок. Потому и такой ажиотаж в Суне, что народ приперся даже в пустыню, чтобы полюбоваться на такое зрелище, как сражение шиноби. На нескольких входах в круглое здание стояли чунины и распределяли посетителей по секторам, обычных зрителей отправляя в одни места, а всех шиноби в другие. Нас сразу же разделили, уведя кандидатов готовиться к началу турнира, а всех остальных кроме меня отправив в сектор шиноби. Собственно, меня тоже хотели, но Сакума придавил излишне ретивого чунина взглядом и потребовал предоставить в мое распоряжение палату, где будут лечиться генины Конохи. Пацан едва ли старше меня сначала пытался возражать, но тут же появившийся рядом Джонин разрулил ситуацию и привел меня по путанице коридоров к коллегам в небольшое помещение при довольно большой лазаретной палате с кучей мест для раненых. Сразу видно, что люди ожидают скорый наплыв клиентов в свою вотчину. Осмотрев присутствовавших в помещении людей, я слегка поклонился. Рюнара, Ирьонин второй степени, представился всем. Всего в своеобразной комнате отдыха имелось 4 человека, 3 мужчины довольно преклонного для шиноби возраста за 30 в точно такой же форме, что и у нас в госпитале, и одна крохотульная, 1,5 метра максимум, девушка, даже младше меня на вид, скорее всего стажерка или самой низшей степени. Собственно, из ответного приветствия, кроме имени последней, Такаими, я и не запомнил никого, поскольку лица у мужиков были не особо запоминающиеся, без всяких выделяющихся примет, а цвет волос скрывался одеждой. Впрочем, мне с ними не работать, тем более, первое впечатление оказалось верным, мелкая девица действительно только учится, а Ирьонины все дошли только до 4-й степени несмотря на возраст. Очень приятно, вежливо ответил суновцам, а затем поинтересовался, какие койки я могу занять для своих подопечных и откуда можно посмотреть бои. Бери все дальние от входа, а смотровая зона по коридору направо со спуском вниз к выходу на арену, сообщил главный, после переглядывания с коллегами. Благодарю, кивнул и покинул комнату, отчетливо ощущая неприязнь Рёнинов. Впрочем, мне с ними тут нечего гонять, так что и обращать внимания не стоит. Следуя полученным указаниям, я действительно попал на крохотную обзорную галерею чуть ниже уровня трибун, прямо напротив которой находилась ложа Каге. Я как раз успел к выходу всех участников и речи четверых, поскольку никто из Киригакури не прошел, соответственно и Мизукаге не появился. Каге, пока они толкали речи, в основном пропускаемые мной мимо ушей, появилась возможность подробно рассмотреть каждого из могучей кучки, тем более, своего непосредственного начальника я видел только на фотках. Хирузин уже приближался к полтиннику и обзавелся немалым количеством седых волос в бороде, шевелюра у всех четверых скрывалась шляпами с надписью соответствующих стихий, и морщин на лице, но даже слепой не решился бы назвать его немощным. Пыхал он чакрой в моих ощущениях сенсора не хуже соседей, и даже добрая улыбочка не могла скрыть исходящего ощущения опасности даже в расслабленном состоянии шиноби. Сидевший справа от него Рейкаге очень напоминал повзрослевшего Ие, такой же массивный смуглый блондин с бородой, мускулы которого не смогли скрыть даже довольно просторные одежды правителя скрытой деревни. Сидевший с другой стороны Анаки на таком фоне казался еще меньше, чем был на самом деле. Вот только даже несмотря на несуразный вид, более чем почтенный для шиноби возраст и размеры резерва чакры, не уступающие коллегам, заставляли его воспринимать очень серьезно. Учитывая способность летать и владение соединением трех стихий, он был среди четверых как бы не самым опасным. Соседствуя со столь неоднозначными личностями, Казекаги даже немного терялся, являясь самым слабым из четверки, несмотря на свой кепкий гинкай магнетизма, да и был моложе всех. Если я не ошибаюсь, то ему должно было быть около 30 с хвостиком, и Первую мировую войну шиноби он не застал, в отличие от остальных соседей. Проявляемое любопытство к лидерам не помешало мне отслеживать и выделять главное в словах выступающих сильнейших шиноби. Именно потому я дошел до важной причины того, что Сарутоби по-прежнему сидел на своем троне даже после бешеных потерь в последней войне. Он умел говорить с толпой, вроде бы ничего такого не произнес. Мир, дружба, табак и тому подобное, а положительное впечатление осталось даже у меня, имевшего огромный иммунитет к агитации политиков с экрана долбоящика. По крайней мере, теперь понятно, как он сумел отбрехаться от недовольных кланов, получить дополнительное финансирование от прижимистого даймё Хонокуни и поучаствовать в продавливании проекта международного экзамена на Чунина среди своих коллег и высших чинов других стран. Талант, блин. Был бы он еще чуть-чуть более дальновиден и не так последовательно пытался сосредоточить всю власть в деревне в своих руках, попутно избавляясь от конкурентов, то получился бы очень неплохой правитель. Последний из Каге закончил свою речь и вновь поднявшийся на ноги Казекаге объявил, под восторженный гул толпы, начало третьего турнира. Порядком заскучавшие финалисты мигом очистили арену, оставив на ней только две фигуры. Учиха Катака, Канахагакури но Сата против Руши, Сунагакури но Сата, Хаджиме. Рубанув рукой воздух между подобравшимися пацанами, судья отпрыгнул на стену и уже оттуда приготовился наблюдать за ходом драки. Ну-ну, посмотрим, что они продемонстрируют зрителям. Глава 22. Некоторое время держалась напряженная пауза, во время которой противники ожидали действий друг друга, пока практически одновременно не сорвались с места, выпуская из рук железо. Впрочем, на этом схожесть закончилась. Противник обладателя Шерингана внезапно ринулся вперед и принялся сражаться с невидимым противником, в то время, как Учиха просто обошел его по дуге и, показав хорошую растяжку, с силой долбанул ногой по затылку. Генин из Суны потерял сознание еще в полете, а я подавил желание пойти побиться лицом об стену, и такой идиот прошел в третий этап, да он и 10 секунд не продержался. Мне даже было стыдно смотреть на такое убожество. В конце концов, можно хоть как-нибудь догадаться, что Учиха обязательно будет применять гендзюцу и как следует приготовиться к этому, а в тот факт, что кандидаты Суны также держались в неведении относительно своих первых сражений, я просто не верю. Немного ошеломленное молчание, повисшее над стадионом, ясно показало, что столь быстрой расправы не ожидал никто, а раздавшийся в тишине насмешливый ржач откуда-то из сектора шиноби только усугубил ситуацию. «Победил Учиха Катака», — объявил судья, убедившись, что второй генин подниматься не собирается. «Мда, не знаю, что и сказать. Буду надеяться, Следующие схватки окажутся немного более зрелищными и менее быстрыми. Учиха, конечно, молодец, что так быстро разобрался, но простые зрители остались недовольны. Неудачника оперативно утащили с арены, а освободившееся место быстро заняла следующая пара, из водопада и молнии. Лениво проследив, как девчушка забрасывает своего противника грудой метательного оружия, а тот пытается подобраться поближе, поскольку явно специализируется на тайцзюцу, я прислонился к стене и протяжно зевнул. Господи, да у нас даже учащиеся на последнем курсе академии могут показать больше, чем так называемые кандидаты в чунины. Конечно, это в основном заслуга Синджу, а не оригинальной системы обучения, но обучать такое откровенное мясо? Нет, понятно, что совсем недавно закончилась война и перед этим надо было как можно быстрее выпустить пополнение, но допускать таких на демонстрацию возможностей деревни. Конечно, другие деревни тоже сюда прислали далеко не лучших, но хозяева, или у них просто других нет, скорее всего. На следующем бою я немного оживился, суновец, вышедший против темнокожего генина из Кума, показывал очень хорошее владение коротким танто против более длинного меча противника и даже умудрялся провести по лезвию чакру ветра и пару раз попасть в цель, не сильно, но ранив соперника. Вот только на этом его успехи и закончились. Смуглый парнишка оказался не так прост. Отпрыгнув назад, он хлопнул окровавленной ладонью по земле, призывая в клубах дыма какую-то тварюшку. Это оказалась куница размером примерно ему по колено и черно-белого окраса. Несмотря на не очень-то грозный вид, призыв показал себя довольно быстрым и с очень острыми коготками, так что суновец почти мгновенно оказался в неудобном положении под атакой сразу с двух сторон и, получив несколько серьезных ран, выбросил белый флаг. В четвертом бою опять сражался наш пацан Синджу из команды Киа против Кунаичи Такигакури. И он же первый с самого начала турнира начал сходу применять ниндзюцу, практически задавив владеющую суетоном девушку голой мощью своего датона. Когда большая часть песка вокруг тебя превращается в чистокол острых кольев, а следом летит несколько огромных каменных глыб, обычный генин мало что может сделать в ограниченном пространстве. Поморщившись от короткого вопля и хруста ломающихся костей, я порадовался, что в отличие от остальных, нашим генинам пока медицинская помощь не требуется. Только вот сомневаюсь, что подобная ситуация продлится достаточно долго, через два боя на арену выйдет Сосари против нашей бесклановой шиноби. И пусть он сейчас еще ребенок, но с такой родней даже восьмилетка будет смертельно опасен, так что остается только пожелать Наохо-чан удачи и выложиться на все 100, иначе ее выживание окажется под большим вопросом, не говоря уж о победе. Пятый бой прошел достаточно скучно и быстро, блондинка из Кума почти мгновенно уделала последнего генина таки парочкой мощных ниндзюцу Райтона, действующих на площадь, после чего на арену вышли с обеих сторон местные. Этот бой немного подзатянулся, поскольку и обладатель веера и кукольник предпочитали держать дальнюю дистанцию, а также умели очень хорошо бегать и изворачиваться. Пусть марионеточник демонстрировал не очень впечатляющую координацию действий одновременно со своим многосегментным деревянным змеем, то, что он вообще сам мог двигаться одновременно с управлением куклы, демонстрировало явный талант, но в выносливости все же выиграл, не тратя чакру на затратные техники, так что вылетавшие из пасти змея синбоны все же достали противника пару раз. Учитывая, что такое метательное оружие всегда смазывается ядом, нет ничего удивительного, что задетый генин свалился парализованный буквально через полминуты. И настало время первого важного сражения. Рассматривая низенькую и тоненькую фигурку вполне нормального на вид ребенка, что спрыгнул на песок арены и сейчас распечатывал из свитка своих страшненьких кукол, я не мог себя заставить поверить в то, что столь милый малыш с серьезной и сосредоточенной мордахой может превратиться в монстра, что заменит практически все свое тело искусственными частями и все ради какого-то мнимого совершенства. Поймав момент, когда генин чуть повернул голову и на мгновение блеснул счастливой улыбкой, я проследил за направлением его взгляда и заметил статного джонина, очень похожего лицом на Сосари, с одной стороны которого сидела еще не такая старая Чиё, а с другой красивая черноволосая женщина лет 30 в полевой форме чунина. Все трое улыбались и подбадривающе махали руками. Сидящий за Чиё пожилой мужик упоенно корчил рожи, передразнивая ее, за что и получил затылком в нос от даже не оглянувшейся сестры. Хрюкнув, я закусил губу, чтобы не заржать над их кривляниями. Мда, веселые всуни старейшины. По крайней мере, эти, хаджими. Судья слинял на стену, и напряженные генины взорвались действием. Наоха отпрыгнула как можно дальше назад, уходя от полетевших в нее из кукол кунаев, и сложив несколько ручных печатей, выдохнула внушительный шар огня в красноволосого ребенка. Катон, гакакию но дзюцу. Несмотря на то, что техника летела довольно быстро, восьмилетний генин показал класс. Одновременно управляя своими марионетками, он довольно шустро убрался в сторону и подальше от девчонки, одновременно пытаясь зажать ее в клещи и свободной рукой кидая кунай. Хо-о, довольно неплохо для шмакодявки, одновременно управлять двумя юнитами и при этом свободно двигаться самому. Также атакуя, не все пользователи Кугуцу способны на такое даже с одной куклой, не говоря уж про то, чтобы управляться с двумя одной рукой. Слишком много факторов, которые следует принимать во внимание, забывая о собственной безопасности. Атакуемая с трех сторон и мгновенно осознавшая всю опасность такого положения, кунайчи не растерялась и, ускорившись с кратковременным выбросом чакры, проскочила между кукол, намереваясь быстрее покончить с самим противником, нежели отвлекаться на его инструменты. Несмотря на то, что куклы двигались со скоростью опытного генина, почти чунина, сила выпускников Синджу была на другом уровне, и даже Такубицу Джонин мог испытывать некоторые трудности против хорошо обученного генина Канахи. И не в последнюю очередь благодаря концентрации на скорости бойцов Канахи, настоящую силу удара малолетки наберут после начала взросления, а вот развивать скорость не помешает даже не выросшее еще тело. Поэтому Сосари немного растерялся, когда противница оказалась рядом быстрее ожидаемого, швыряя в него кунай и намереваясь скорее не попасть, а просто сбить концентрацию на короткое время и отвлечь от возможности ударить ей в спину. Довольно неплохой план, учитывая традиционную слабость марионеточников в тайдзюцу. Вот только и у малолетнего гения имелись трюки в рукаве, едва кунайчи оказалась в опасной близости с кунаем в руке, он окутался клубами дыма, а Наоха только чудом смогла не влететь в гостеприимно распахнутое тело бочкообразной куклы, стремящийся загрести ее в себя. Отчаянный прыжок вверх с переворотом унес ее от опасности, а довольно подходящая позиция вниз головой в воздухе позволила выплюнуть несколько маленьких огненных шаров без всяких ручных печатей. Озадаченно моргнув, не ожидал, что Кей настолько хорошо тренирует своих подопечных, я даже почувствовал уважение к этой девочке. Не каждый учиха в ее возрасте способен на такой трюк. Техника, выполненная практически в упор, нашла свою цель, и во все стороны полетели щепки от взорванной куклы, а с другой стороны арены раздался яростный вопль владельца. Вот только, несмотря на полученное преимущество, активная трата чакры на технике и ускорение своих движений начали немного утомлять кунайчи, заставив на мгновение замешкаться при приземлении, чем и воспользовался Сосари. От уничтоженного тела отделились конечности и, выкинув из мест креплений лезвия, полетели в девушку, а взмывшая вверх голова куклы открыла рот и обрушила целый поток синбонов на небольшую площадку, где она находилась. И если от первой атаки Наоха увернулась, то со второй получилось не столь гладко, почти вышедшая из зоны поражения могучим прыжком в сторону. Она отбила несколько снарядов вовремя выхваченным кунаем, но судя по на миг проявившейся болезненной гримасе, какой-то из синбонов пропустила. Поморщившись, я покачал головой. Если она не закончит в ближайшую минуту, то яд на оружии не позволит сражаться дальше. Почти наверняка, Сосари использовал не самую смертельную, а самую быстродействующую в наличии отраву. Конечно, никто не даст зеленому генину наиболее опасные яды, каким бы гением он ни был, просто из опасения отравиться самому, но существует и множество других неприятных субстанций, способных доставить немало хлопот даже ирёнину моего уровня. Очевидно, генинкия тоже это поняла, поскольку пошла ва-банк, быстро сложив кучу печатей, она глубоко вздохнула и выдохнула из себя настоящий поток огня, принявший форму дракона. Катон, горюка но дзюцу. Приличных размеров огненный дракон ринулся в сторону немного припухшего Сосари, а кунайчи тяжело припала на одно колено, судорожно пытаясь восстановить дыхание. На последнюю технику она использовала практически всю свою оставшуюся чакру и сейчас была очень близка к серьезному истощению, а если еще учесть начавший действовать яд, остается только малявке посочувствовать. Впрочем, если Сосари ничего не предпримет, то победа останется за ней, пусть и без надежды выступить в следующем этапе турнира. Пока что малец пытался выскочить из зоны поражения, но это ему не удавалось, Огненный дракон двигался за ним намного быстрее, чем мог отступать Генин. В панике, он даже выпустил контроль над еще целой куклой. Было очевидно, что если Суновец ничего не предпримет в ближайшую секунду, то превратится в обугленную головешку. И как ни странно, он предпринял, вытащив из кармана небольшой свиток, гений местного разлива развернул его, я заметил на обратной стороне символ водоворота, и припечатал к земле, активируя небольшим выбросом чакры. В тот же момент вокруг образовался кубический барьер золотистого цвета, в который дракон и впилился на полном ходу. Полыхнувшее вверх пламя заслонило обзор, но через пару секунд опало, дав увидеть совершенно целого Генина, окруженного защитой, несмотря на то, что окружающий песок почернел и даже кое-где сплавился. Это стало последней каплей, и Кунаичи подняла руку. «Я сдаюсь, победитель, сосари, а теперь мой выход». Использовав шуншин, я появился рядом с начавшей заваливаться на бок Наоха и подхватил ее рукой, после чего кивнул судья и таким же способом покинул арену, спеша в лазарет. «Отличная работа», — похвалил я девушку, укладывая ее на дальнюю койку и не обращая внимания на суетившихся неподалеку ирьонинов Суны, что обрабатывали уже попавших сюда пациентов. «А сейчас отдыхай, а я займусь ядом». Одним прикосновением погрузив слабо улыбнувшуюся Кунаичи в сон, я взялся за работу, предварительно выдернув из ее плеча торчавшие синбоны. Глава 23. Использованный яд оказался парализующим, органического происхождения. Для взрослого шиноби не такой опасный, но с маленькой массой кунаичи мог привести к смертельному исходу, стоило ему добраться до сердца. Так что, вызвав клона для увеличения скорости работы, я сначала замедлил кровоток в теле, а потом принялся за фильтрацию, скапливая яд в одном месте и затем вытягивая его через небольшие ранки в распечатанную заранее склянку. Пригодится для будущего изучения и проведения курса привыкания к новой отраве. В последнее время я как-то подзабросил развитие иммунитета к наиболее распространенным ядам, так что самое время воспользоваться шансом, а уж время я на это дело найду. Выдавив последние капли крови с ядом, я закупорил емкость крышкой и убрал ее в карман, вытерев пару капель пота, выступивших на лбу. Все же, я больше привык заботиться о обычных ранах, оставшихся от оружия или техник Датона, нежели противостоять отраве. Во время войны с Суной, отравленных просто не успевали доставить в деревню, из-за чего и получилось огромное количество до того момента, как дело в свои руки взяла Цунаде, организовав нормальный полевой госпиталь на фронте, вместо того, чтобы отправлять большинство пострадавших в Коноху на нормальное лечение. Проверив состояние пострадавшей и убедившись, что все действительно в порядке, я хотел вернуться обратно на арену, чтобы продолжить наблюдение за боями, но реальность внесла коррективы. В палату вбежали чунины с носилками, на которых лежало порядком подкопченное и потрепанное тело, в котором при более пристальном взгляде я узнал пацана Хьюгу из команды Кея. Замахав шиноби выгружать его на ближайшую койку, я провел беглый визуальный осмотр. Такое ощущение, что он нарвался на пользователя Катона или оказался в эпицентре использования нескольких взрывных печатей, причем последнее более вероятно, если судить по некоторым кровоточащим ранам. На пару склонов разрезав чакра Номесу одежду Генина и кое-где даже срезав верхний слой кожи, сплавившийся с ней, я провел быстрое сканирование и непроизвольно поморщился. Парень действительно попал под взрывы кибакуфут, причем привязанных к кунаим, если судить по имеющимся кусками металла. Намотанные на рукоять куная, такие печати имеют поражающую способность не хуже осколочной гранаты. Первым делом вытянув металлические кусочки шрапнели в то время, как клон занимался поддержанием жизни изрядно покоцанного пациента, я принялся за обработку наиболее серьезных ран, оставив ожоги второй и третьей степени на потом. С выносливостью шиноби, даже такие повреждения были не слишком угрожающими в ближайшее время, а вот начавшие заполняться кровью легкое, поврежденная селезенка, печень и почка требовали немедленного внимания. Но на подобных операциях я уже, что называется, собаку съел, так что пока Каге Буншин держал Хьюгу, я в ускоренном темпе его латал, прервавшись лишь единожды на создание еще пары двойников. Притащили посеченную кунаичи из команды Сарутоби, а за ней и последнего члена их команды с достаточно легкими ранениями и истощением. Внезапно навалившаяся работа заняла меня на долгие 2 часа, заставив пропустить не только окончание первого и второго раунда сражений турнира, но и поражение одного из 2 наших генинов, встретившийся с Сосари в третьем раунде, Учиха продул, пусть и захватил с собой в лазарет краем попавшего под огненную технику противника. И мне опять пришлось возиться с довольно опасными ядами в нескольких экземплярах в тушке глазастика. Дело дополнительно осложнялось тем, что один из них крайне негативно воздействовал на внутренние органы, нарушая их работу и угрожая мгновенной смертью без своевременной помощи. В итоге, когда я более-менее стабилизировал состояние трех наиболее тяжелых пациентов и убедился, что никто из них не собирается на встречу с шинигами в ближайшее время, на арене дело близилось к полуфиналу, по крайней мере, так сообщили таскавшие раненых парни, а внушительный запас моей чакры сократился на четверть. Борьба с отравой и выведение ядов оказались неожиданно затратным делом по сравнению даже с обработкой глубоких ожогов и примерно такой же сложности. И я вовсе не уверен, что предоставленные сунаирьонины смогли бы справиться в данной ситуации лучше или хотя бы на моем уровне, так что не зря к нашей делегации приписан свой медик. Очень сомневаюсь, что при выборе спасаемого местные работники руководствовались бы нашими интересами, оставив подопечных наклонов, поскольку с имевшимся у большинства чакроистощением не рекомендовалось форсировать исцеление организма сверх необходимого для нормального выздоровления, пусть и через какое-то время. При лечении еще не сформировавшихся детей вообще следовало соблюдать большую осторожность, чем у взрослых, чтобы не навредить дальнейшему развитию тела, кейракуке и общего потенциала шиноби. Я поспешил на арену и успел посмотреть самый финал поединка Синджу, вколотившего своего противника в землю, используя довольно знакомые мне приемы тайцзюцу. Учитывая разнообразие стилей, изучаемых в клане первых двух Хокаге, удивляться наличию некоторых элементов основного стиля союзников вовсе не стоило. Бросив быстрый взгляд на балкон кандидатов и осмотрев оставшихся генинов, два из которых принадлежали к Сунагакуре и один к Кумагакуре, я убедился, что до полуфинала дошли только самые крепкие и талантливые, в число которых Сосари не попал. Все же, 8 лет это 8 лет, и выносливость с количеством имеющейся чакры даже у гениев в данном возрасте заставляет желать лучшего, особенно против 14- и 15-летних. Жилет Чунина-то ему точно дадут, вот только выйти в финал уже не светит и тем более победить. А вот личность кумовца меня порядком удивила, это оказалась та блондинка, что с поразительной легкостью швырялась техниками Райтона. Я у нее еще лечил содранную кожу месяц назад. Учитывая тот факт, что запас чакры у женщин как правило меньше сильной половины человечества на четверть, то выход в полуфинал третьего этапа экзаменов на Чунина – очень даже солидное достижение. Да и по оставшимся запасам она не уступает соперниками, несмотря на то, что специализируется в ниндзюцу, и это после 4 поединков подряд. Победитель Синджу Такахаши. Бросив взгляд на турнирную таблицу с оставшимися 4 именами, я убедился в том, что следующий бой не нашего генина и утащил порядком потрепанного и уставшего парня в лазарет. Все равно он уже видел все бои своих соперников и имеет представление, против кого придется сражаться, а вот немного отдохнуть и подлечиться вовсе не помешает. Ход Синджу и заметно выносливее остальных кланов и тем более простых шиноби, но до уровня Узумаки все же не дотягивают. Что подтвердило и обследование, несмотря на внешние впечатления относительной целости, синяки и гематомы на открытых участках тела даже за легкие раны не считаются, имелись и довольно серьезные проблемы. Сломанное с правой стороны ребро и еще парочка с другой стороны, отбитая левая почка, трещина лучевой кости правой руки, очень сильно потянутая мышца с той же стороны на ноге, небольшое сотрясение мозга, пока почти нивелированная чакра и как вишенкой на торте внутреннее кровотечение в области живота, по отдельности ничего опасного даже для генина, но вот вместе уже довольно серьезное препятствие для сражения, не говоря уж про небольшие запасы чакры на пару техник с ранга. Оторвав пару клонов от других генинов, я поставил их заниматься мелочами, а сам приступил к восполнению чакры, как гораздо более важной и опасной вещи. Из-за того, что у каждого пользователя чакры нет совсем одинаковой чакры, кроме близких родственников, разве что, как не бывает одинакового состояния тела или возможности разума, проще говоря, смешиваемых в чакру инь-ян энергий, так и возможность передавать неподходящую чакру без вреда для принимающего имеет определенный предел, и определить его способны только опытные ирьонины, которые для этого к тому же используют определенную технику, так что сам процесс передачи требует отличного контроля и постоянной концентрации на процессе, Тем более, если разница в уровнях отдающего и принимающего очень разные. Чуть увеличишь напор, и каналы Кейракуки просто не выдержат. Конечно, склонность Синджук-Ян составляющей чакры немного уменьшает риски, чем если бы проводилась подобная операция для Нара, но даже в этом случае я не рискнул превышать объем передачи более чем в два раза от того количества, что оставалось у Генина. Все, Такахаши-кун, к финалу ты готов, так что задай жару на зависть всем выбывшим. Похлопал я по плечу пацана, как только клоны сделали свое дело. Спасибо, Нара-сенсей, уж теперь я точно попытаюсь выиграть третий этап экзамена. Широко улыбнулся Генин, показывая провалы несколько выбитых зубов. Удачи, Такахаши-кун, вмажь этим суновцам и за меня тоже, подал голос Хьюга, единственный в сознании из попавших в лазарет Генина в Канахе. Положись на меня, сенсей меня основательно подлатал, так что сдерживаться я не буду. Так, хватит болтовни, а то ты на свой бой рискуешь опоздать, хмыкнул я. Пожалуй, стоит поторопиться. Я опустил руку на плечо Синджуи. Шуншин. Мы появились на балкончике как раз в тот самый момент, когда блондинка буквально располовинила искрящим молнией танта бедного суновца по горизонтали. Уф. От брутальности зрелища стоящего рядом Генина немного перекосило, но лицо удержать он сумел, не говоря уж о более сильной реакции, как произошло с некоторыми начавшими зажимать рот зрителями. Акунайчи отступила на пару шагов назад, дождалась вопля судьи о победе и устало откинув порядком растрепавшийся хвост волос с плеча за спину, спокойно пошла к балкончику кандидатов. Вот только довольно бледное лицо выдавало тот факт, что и ей пришлось нелегко. Все же генины на то и генины, чтобы не успеть привыкнуть к подобному зрелищу раскинутых по песку внутренностей. «Заверши свой бой как можно быстрее», — посоветовал я парню прежде, чем его вызвали вниз, «если все получится», то в финале придется драться с неотдохнувшим противником и шансы на победу будут больше. «Постараюсь», — серьезно кивнул Генин. «Полуфинал второй бой», — объявил рефери, Такахаши Синджу, Канахагакури но Сата против Таматакуги, Сунагакури но Сата. «Прошу участников на арену». Парень спрыгнул с балкона вниз и остановился на расстоянии 20 шагов до противника, ожидая отмашки на начало. Со стороны его спокойную стойку можно было бы принять за признак расслабленности, но я отлично чувствовал, как туго закручивается его чакра внутри тела, ускоряя свое движение и готовая к действию. Очевидно, Такахаши воспринял мой совет серьезно. Остается только надеяться, что это сработает, его противник явно предпочитает ниндзюцу, если судить по большому боевому вееру в руках, но, к сожалению, в действии суновца повидать не удалось. Следовало бы отправить наблюдать клона, вот только в тот момент я был слишком занят ранеными, и было не до этого. Хаджими. Еще как только судья начал опускать руку и не договорил слова до конца, Синджу напружинился и единым порывом прыгнул вперед, оставляя позади себя нехилую такую ямку от выброса чакры. К сожалению, несмотря на неожиданный старт, его соперник не растерялся и тоже начал действовать, пусть и на пару мгновений позже. Надежно удерживаемый в руках Генина веер пошел назад для замаха, одновременно раскрываясь. Вот только Такахаши уже был близко, и именно та пара мгновений сыграли свою роль, суновец просто не успел использовать свое оружие вплотную. Начавшийся подниматься ветер так и остался легким ветерком, не превратившись в сокрушающий и разрезающий все шквал. Синджу коротким толчком ладони по торцу веера вырвал его из рук противника и второй рукой со всей дури, дарованной чакрой, врезал в солнечное сплетение просто не успевшего среагировать Генина. Гулкий звук удара и едва заметное содрогание арены дали почувствовать его мощь, очень напомнив продемонстрированный мне один единственный случай конфронтации Цунади с Джиреей в госпитале. Пусть это только жалкая имитация техники, вот только и этого оказалось вполне достаточно, Синджу даже не стал ничего другого делать, просто убрал руку и отошел в сторону, а суновец постоял несколько мгновений и повалился лицом вперед. Готов поспорить, все его внутренности превратились в кашу, а смерть была мгновенной. Победитель, Синджу Такахаши, объявил даже не успевший убраться с арены судья под практически гробовое молчание зрителей. Ну что ж, время последнего боя. Глава 24. Как я и ожидал, никто устраивать дополнительный перерыв для участников перед финальным боем не стал. Третий этап и так уже длился больше половины дня, и еще больше задерживать важных гостей Кагесуны не желал. Так что как только тело проигравшего унесли с арены, тут же вызвали кунайчи. Учитывая, что оба финалиста выглядели потрепанными и довольно уставшими, рассчитывать на образцово-показательную схватку не стоит. Финальный бой. Цугуми Тайши, Кумагакури но Сата, против Такахаши Синджу, Канахагакури но Сата, объявил судья, по очереди поворачиваясь к каждой стороне трибуны. Апа, похоже, девчонка-то клановая, уж насколько я не интересовался другими поселениями наемных убийц, но и то слышал про один из главных кланов облачников. По крайней мере, теперь понятно, как она сумела добраться до финала и откуда взялся резерв, способный поспорить со стоящим напротив Синджу. Правда, теперь, когда я увидел их рядом, стало понятно, что Кунаичи на год-два все же старше своего противника, а значит и более опытна. Во всяком случае, после прошлого боя Такахаши, она вытащила с собой Вакидзаши, хотя раньше обходилась из оружия коротким танто-дакунами и сюрикенами. И правильно, после продемонстрированной силы, подпустит парня на короткое расстояние только идиот или самоубийца, ведь достаточно будет получить один удар и жизни можно будет помахать ручкой. Конечно, нормального чунина таким образом уже не убить, но переломы и внутренние повреждения будут обеспечены точно. Жаль, что шансы Синджу выиграть бой не очень велики, учитывая его специализацию на тайдзюцу и склонность к датону, вооруженный длинным мечом и имеющий стихию Райтона противник самый неудобный, если только парень не имеет козырь другой за пазухой. Хаджиме. Едва успела прозвучать команда, как генины отпрыгнули друг от друга как можно дальше и дружно начали складывать ручные печати, решив начать с ниндзюцу. Здравое решение, особенно если каждый опасается подпускать соперника ближе. Вот только у Кунаичи явное преимущество в стихии и непонятно на что надеется Синджу. Не планирует же он задавить более слабой стихии за счет большей насыщенности чакры у техник. Вот только генин и не думал применять датон. Выдохнув в сторону Тайши клубок огня, он перекатом ушел в сторону, спасаясь от потока молнии из открытых ладоней соперницы. Правда, и той пришлось уклоняться в сторону, прервав технику, чтобы не покрыться хорошо прожаренной, хрустящей корочкой. И все это практически молча, не выкрикивая название техник. Уважительно покачав головой, я немного позавидовал качеству обучения в действительно сильных кланах. Мне-то пришлось самому пахать как проклятому, чтобы оказаться на нынешнем уровне и окажись я на уровне среднего нара моего возраста и как минимум несколько раз мог сыграть в ящик, как и большинство окружающих союзников. Конечно, оба сражающихся не отказывались от возможности усилить техники проговором названий, самогипноз и условный рефлекс еще никто не отменял, но их наставники очевидно вбили в головы необязательность орать во весь голос каждый раз что-то применяя, достаточно было прошептать себе под нос, если судить по двигающимся губам. А вот я до такой мелочи доходил своим умом. Метнув в сторону Кунаичи несколько кунаев, скорее ради отвлечения внимания, нежели с надеждой навредить, как только оказался на ногах после переката, Синджу применил уже знакомую по прошлым боям технику каменных копий. Вот только на этот раз Кунаичи оказалась готова и взмыла в воздух одновременно складывая печати, едва только земля начала формировать заостренные кончики. Образовавшийся между ладоней девушки ослепительно-белоснежный шар полетел вниз и при ударе о поверхность, разошился во все стороны кольцом молний, отлично разрушая небольшое поле копии и позволяя Кунаичи безопасно приземлиться. Блин, что это за дзюцу? Хочу себе такие же. И почему рядом нет Учиха с их шаринганом, когда очень нужна способность к копированию именно этого дзюцу? Гах, немного растерявшийся от столь зрелищного ответа на вроде бы безотказную технику датона, Такахаши не успел вовремя среагировать и попал под достаточный заряд начавшегося терять силу кольца. Особых повреждений не получил, но судя скривившемуся лицу, током его дернуло не слабо. Чуть не упав от судорожно дрогнувших ног, пацан сумел устоять и через пару мгновений взять под контроль взбунтовавшееся тело, после чего решил благоразумно переместиться еще дальше от противницы. Впрочем, и Кунаичи не слишком стремилась воспользоваться подвернувшимся шансом. Приземлившись после прыжка, она пыталась восстановить дыхание и прийти в себя от использования большого количества чакры за раз. Учитывая тот факт, что у обоих генинов запасы не доходили и до половины резерва на начало боя, то потратились они прилично. Еще на пару подобных техник хватит, а потом придется либо глотать пилюли, либо разбираться в рукопашной. Секунд 20 сражающиеся на арене генины отдыхали, пристально следя за движениями друг друга под рев довольной зрелищем толпы зрителей, после чего Кунаичи решила сделать ход первой, молниеносным движением вытянув обеими руками сюрикены из-под сумков, она практически одновременно метнула 8 заискривших молниями звездочек, а затем еще 8, стремясь покрыть как можно большую площадь вокруг Синджу, но не во вред меткости. Последнему ничего другого не оставалось, как поднять перед собой для защиты Датон. Дорюхеки солидной толщины, поскольку выйти из зоны поражения снарядов он просто не успевал. Врезавшиеся в земляную стену снаряды вошли глубоко, но лишь заставили пойти ее трещинами, а не пробили насквозь, как можно было ожидать. Все же, даже уязвимость элемента часто компенсируется вложенным количеством чакры. Вот только Цугуми и не рассчитывала на положительный результат, это был всего лишь маневр, призванный выиграть немного времени. В пару прыжков достигнув противоположной стороны арены, Кунаичи начала быстро складывать множество печатей, творя цепочку как минимум из 3 десятков, на последние из которых выплюнула изо рта сгусток молний, преобразовавшихся в большую кошку, больше всего напомнившую своим видом миниатюрного мототаби, только с одним хвостом. Сильный ход, даже несмотря на тот факт, что техникой необходимо управлять самостоятельно, если судить по удерживаемой печати концентрации Тайши, вот только наблюдая с высоты за сражающимися, я мог заметить и тактику парня, также с толком воспользовавшегося исчезновением из поля зрения соперницы. Но он все равно порядком удивился, когда почти двухметровая в холке кошка протаранила возведенную защиту и вознамерилась откусить голову или хотя бы достать лапой. Синджу только и смог, что отпрыгнуть назад, выпустив пару кунаев в ее сторону, после чего принялся делать ноги, ускоряя свои движения с помощью чакры. Дзюцу оказалась очень быстрым и практически наступала на пятки, не давая время даже сосредоточиться для отпора или повернуть в сторону создательницы. Смотря на развившего вполне приличную даже для Чунина скорость парня и наступающую ему на пятки молниеносную кошку, что с каждым мгновением теряла в размерах, но весьма ощутимо ускорялась, я удивленно поднял брови, когда из раскрытой пасти последней неожиданно ударил ослепительный луч, больше смахивавший на лазер, чем технику Райтона. Получивший разряд в спину беглец только и смог, что завопить от боли, но и Кунаичи Кума осознать свою победу не успела, поскольку, в этот самый момент, около ее ног из земли высунулись руки и сомкнулись на лодыжках. Вовсе не ожидавшее нападение, Цугуми взвизгнула и потеряла концентрацию, но что-либо делать оказалось уже поздно, ее мгновенно утянуло под землю до самой шеи, а через пару секунд недалеко выбурился на поверхность грязный, но совершенно целый Синджу. Развившийся к этому моменту двойник ясно показал использование Каге Буншин. Весьма разумная тактика оставить приманку пока никто не видит, а затем с помощью Магура Гакури но Дзюцу и Шинджу Заншу но Дзюцу подловить в самый неожиданный момент, когда загнавший клона противник празднует победу. Одна из любимейших тактик Ивагакури но Сата, взятая на вооружение и нашими, не такими многочисленными датонщиками. Для окончательной победы Синджу только и оставалось приставить к горлу уставшей кунаичи кунай, как со стены спрыгнул судья, победитель финального боя, Такахаши Синджу. Трибуны разразились восторженными аплодисментами, а виновник торжества только и мог, что слабо улыбаться и упрямо держаться на ногах, хотя было заметно, что он стоит прямо исключительно благодаря силе воли. Собственно, на этом и закончился экзамен. Награждать победителя, а также всех остальных, впечатливших Каге и избранных на роль оценщиков джонинов, будут в каждой деревне отдельно. Так что подождав, пока Синджу слегка поклонится главам деревни и трибунам, я переместился к пока еще генинам, одним движением вытащил из земли девушку и потащил обоих в лазарет, не дожидаясь помощи от представленных чунинов Суны. Сейчас их Каге будут толкать перед народом речь, так что оставаться не имеет смысла. Отличная драка, похвалил я уставших подростков, что болтались у меня под боком каждый со своей стороны. Закидывать на закорки я их не стал ввиду того, что девушке такое положение могло бы не понравиться, так что просто перехватил поперек пояса в каждую руку, благо, рост позволял даже в таком положении не волочить свою ношу по полу. «Спасибо, сенси», — вяло отозвался Такахаши. Кунаичи лишь раздраженно отмахнулась рукой и фыркнула, попасться на такую простую уловку. Ну, на такие простые уловки попадались и будут попадаться чунины и даже некоторые джонины, так что не стоит расстраиваться, ведь несмотря на ошибку, ты жива и вынесла полезный опыт из случившегося, пожурил ее я, в следующий раз будешь знать лучше, чем выпускать датонщика из виду. Полагаю, это действительно плюс, вздохнула Тайши, не обращая внимания на бурчание парня, что в следующий раз он придумает что-нибудь другое. Полезный совет, к которому не грех прислушаться. Посмотрев вперед на голос, я отметил прислонившегося к стенке у входа в лазарет предводителя делегации Кума. Учитывая тот факт, что почти все сегодня сражавшиеся и оставшиеся в относительно целом виде генины получат жилеты Чунина, победа в экзамене на самом деле не имеет значения, а само участие служит всего лишь как тренировка в практически идеальных условиях, приближенных к боевым. Пожал я плечами, за вашей кунайчи. Да, благодарю за доставку, кивнул ветеран. Мне несложно, передав нашу шиноби, я попрощался кивком и потащил Такахаши к свободной койке около остальных конаховцев под присмотром клонов. Ну как, вскинулся Хьюга, не обращая на шипение клонов, едва нас увидев. Победа. В финал вышла Тайши, но я смог ее завалить. Расплылся в улыбке пацан. Так, поболтать сможете и потом, а сейчас следует тебя подлатать, так что лежать смирно и не шевелиться, нахмурился я. К счастью, ничего особо сложного лечить не пришлось, поскольку прямого попадания дзюцу Райтона не было, а несколько пострадавших нервных окончаний и совсем слабый поверхностный ожог кожи проблем не доставили. Пока я занимался генином, а потом проверял остальных, подошли оставшиеся шиноби из нашей делегации. «Ну как они?» – спросил за всех Сакума. «По сравнению с другими пострадавшими, очень даже неплохо, и даже самые тяжелораненые через месяц-другой смогут вернуться к выполнению миссии без всяких проблем». На такие новости Сарутобики и дружно выдохнули. «Ну, учитывая то, в каком состоянии я утаскивал их подопечных с арены, то ничего удивительного в таком волнении нет». Хатаки и Хизашитыча лишь кивнули, больше остальных зная мои возможности Ирьонина. Правда, своим ходом передвигаться даже Такахаши-кун сможет не раньше завтрашнего дня, а остальные и того позже. Проблема, мне бы хотелось покинуть Суну побыстрее, нахмурился Белый Клык. С Хокаге, нет, Сарутоби-сан уже движется в сторону Конохи со своей свитой, покачал головой Джонин. Тогда предлагаю переночевать, а завтра запечатать наших генинов в свиток и после на нормальной скорости вернуться домой, пожал я плечами, иначе мы рискуем задержаться здесь как минимум на неделю. Нет, я не таскал с собой подарок Мита, сейчас надежно запертый в подвальной лаборатории дома, а сделал себе похожий на десяток мест под пленников. Правда, обошлось мне это в кругленькую, нет, не так, в очень кругленькую сумму. Даже маленькие квадратики чакропроводящей бумаги для определения стихии стоят довольно серьезные деньги, не говоря уж о целом свитке в 1,5 метра длинной и в ладонь шириной из нее, а ведь и чернила используются не менее дорогостоящие. Достаточно сказать, что успешный Бжонин зарабатывает примерно ту же сумму с солидным количеством нулей, что ушли только на одни материалы, примерно за год. А не имейся у меня скидочки от клана Синджу по родственным связям и хорошим знакомствам через Митэ-чан и Линли-чан, то и еще дороже обошлось бы. Тогда так и поступим, кивнул Сакума. Собственно, дальше ничего особенного не случилось, мы переночевали, я запечатал 6 генинов и наша пятерка с радостью покинула условно враждебную территорию с нормальной скоростью, а не передвигаясь со скоростью черепах. Учитывая то, что война только недавно закончилась, мы были на стороже, но все равно уже немного расслабились, предвкушая возвращение домой и отдых от изрядно надоевшей жары, как периодически врубавшей дадзюцу. Хизаши засек неприятности. «Что там?» – спросил Сакума, когда мы немного притормозили. 11 человек, все уровня джонина, движутся в нашем направлении», – ответил Хьюга, судя по перечеркнутым хитайте, отступники и вагакури. «И будь сейчас с нами генины», – протянул Кей. Продолжать было не надо, даже при всем старании защитить раненых генинов не удалось бы, да и самим бы отбиться от такого количества. «Проклятые анаки, точно его затея», — ругнулся Хатаки. «Всем приготовиться к встрече и хотя бы пару взять живыми». «Хай», — дружно ответили мы, — «у всех есть печати, могу подкинуть немного», — обратился я к народу, проверив свой инзе-запас в несколько десятков кибакуфут. «Может и не пригодятся, но лучше иметь запас. Давай всем, мы не готовились к серьезной драке, а сейчас любая мелочь может решить дело», — ответил за всех Хизаши и, получив пачку печатей, принялся их наматывать на рукоять своих кунаев. «Ну, выбраться нам из этой передряги живыми». Глава 25. Я, вместе с остальными, принялся за легкую разминку, растяжку и тому подобные мелочи, что иногда очень даже способны повлиять на исход сражения даже среди высокоуровневых бойцов. Время разговоров прошло, и мысли всех присутствующих, меня в том числе, сосредоточились на спешащих к нам врагах. А что это враги, не имелось никаких сомнений, стоило нам остановиться, как курс 11 шиноби изменился, нацелившись прямо на нас, а не возможную точку пересечения. Правда, это все разглядел только Хизашитыча, а в радиус моей чувствительности солидные сгустки чакры попали только спустя минуты полторы. Все же, мои почти 9 километров не сравнятся с 13 хьюги. Конечно, чем дальше, тем больше у меня будет расти расстояние, в отличие от уже закончившего свое развитие дадзюцу, но и такое преимущество позволяло мне прочувствовать будущих противников еще до встречи. И то, что я ощущал, очень мне не нравилось, источники чакры были мощные, явно от опытных джонинов, с достаточно ярко выраженными склонностями к датону, чтобы это можно было заметить, а также немного похожими между собой, на какую-то незаметную часть, но именно эта маленькая деталь позволяла утверждать, что как минимум половина из приближающихся шиноби достаточно долгое время провели вместе, несколько лет, а то и десяток другой. С каждым годом поднимающееся качество сенсорики давало возможность замечать столь тонкие нюансы, особенно если знаешь, на что смотреть. И хорошо спаянная команда, это очень плохо в нашем случае, наверняка попробуют разделить и задавить командной работой. И сделать с этим практически ничего нельзя. В отличие от ивовцев, наша пятерка даже не сражалась вместе ни разу, не говоря уж о нормальной работе в команде. Способности друг друга более-менее представляют себе только я и Хизаши как вместе воевавшие. Остальные же, Сарутоби вообще темный лес, Кей неплох в рукопашке, а про Хатаки я ничего, кроме необычной чакры как раз сейчас распечатанного клинка, не знаю. С такой командой даже совместных техник не забурить в первую очередь потому, что стихии напарников неизвестны, а Хьюга вообще их не развивают. Досадливо вздохнув, я как следует разогнал чакру по телу и напитал кожный покров, превращая кожу практически в броню от различного мелкого оружия, после чего повернулся в сторону прибытия нежданных гостей и застыл в ожидании, когда показавшаяся на горизонте точка разрастется в силуэты людей. Против ожидаемого, не все из Нукининов стремились к нам, последние из 11 начал отставать, а затем и вовсе остановился, судя по отсутствию замешательства у остальных, по плану. Понятно, а это у нас наблюдатель, который соберет информацию и если станет жарко и его товарищи начнут проигрывать, смотает отсюда быстрее ветра, но с уже с полезным знанием о возможностях каждого из нашей группы и вскоре в книгах розыска Ивагакури появятся новые подробности в личных листах, а у кого и первая награда за голову, че, опять придется сдерживаться в применении личных техник, но и мелких сюрпризов у меня достаточно, чтобы завалить любого джонина. Перемещаясь по песку, шиноби его почти не тревожит, так что в отличие от обычных путешественников, передвигающихся по пустыне, мы не оставляем за собой поднятый песок даже на большой скорости. Из-за этого отслеживать перемещение даже довольно крупных групп среди дюн и барханов немного сложно, особенно когда воздух уже раскалился и начал искажать картинку вдалеке, визуально увеличивая расстояние. Поэтому показавшиеся буквально в 100 метрах от нас джонины могли бы застать врасплох, не чувствуя я их положение и не отслеживая Хьюга каждый шаг, с точностью до метра указывая на них. Впрочем, наши враги не ожидали эффекта неожиданности, судя по всему, прекрасно осведомленные о наличии у нас сенсора, так что не атаковали сходу, а остановились в отдалении, позволив себе оценить нашу готовую к отпору группу. Действительно, Шрайкиба и остальные есть, а вот Гининов нет, нахмурился один из Нукининов, и куда вы их дели? Куда дели? Там не достанете, выдвинулся вперед Хатаки, держа в руке обнаженный меч и прикрываемый с боков Хизашиснуи. Нас с Кеем, как самую слабую и желанную цель, задвинули в тыл. И пока командир обменивался с предводителем десятки колкостями и взаимными оскорблениями, я получил возможность визуально оценить врагов. Вот только увиденное мне не сильно понравилось, все 10 здоровых мужиков принадлежали к одному поколению, слегка за 30. Пусть такие считались уже начавшими клониться к закату своей карьеры убийц, но я отлично знал, что по своим физическим данным именно в таком возрасте большинство шиноби достигает пика возможностей тела, и имея при этом за плечами около полутора-двух десятков лет постоянных сражений, такие противники для меня наиболее опасны, могут задавить опытом, несмотря на разницу в силе, а тут таких по два на каждого. У одного из них должен быть свиток, куда они могли запечатать генинов, внезапно подал голос другой ивовец, пристально осматривая нас, учитывая связь Канахи с Узушиа, такие свитки для пленных должны были остаться. Хо, какой приятный подарочек, ухмыльнулся главный, тогда покажем им, что с недавней победой этим любителям зелени просто повезло. Хай, ну, двое против одного все показывать гораздо, саркастически фыркнул Хатаки. Вперед как один шагнула пятерка и с силой топнув ногой, подбросила в воздух глыбы спрессованного и превращенного в камень песка. Уже зная, что будет дальше, я быстро сложил печати и хлопнул ладонью по поверхности, вкладывая приличное количество чакры. Датон, Дракугаиши. Еще до того, как я успел прошептать полное название техники, из поверхности поднялась широкая и толстая стена, отлично защитившая от обрушившегося града камней, несмотря на пошедшую сеточку трещин, где в нее врезались наиболее массивные глыбы. Среди грохота столкновения камней я еле уловил звон металла, но Сакума отреагировал мгновенно. «Отходим». Мы поспешно сместились прыжками назад и буквально мгновением позже, и так державшаяся на последнем дыхании, стена разлетелась шрапнелью от нескольких взрывов с той стороны. Стой мы на прежнем месте и мало бы не показалось. Но предаваться облегчению не было времени, перепрыгивая груду щебня, на нас неслись джонины, посылая на ходу кунаи и шурикины. Мы отвечали им тем же, а Сакума сложил свободной рукой несколько печатей и, полоснув вакидзаши, выпустил волну молний в сторону нападавших, но этого всего оказалось мало против десятерых опытных бойцов. На определенном уровне, джонинов вообще очень сложно достать метательным оружием, так что ничего удивительного, что никто с обеих сторон не получил и царапины, а приземлившиеся рядом кунаи, за рукояти к которым были привязаны кибакуфуды, заставили нас броситься в рассыпную, чтобы не попасть в зону поражения. Собственно, именно этого и добивались внукинины, мгновенно разделившись на команды и последовав каждый за своей целью. Краем глаза я успел заметить, что к Сакуме кинулось трое джонинов, а к Сарутоби два, дальше же на вертение головой не осталось времени, ко мне, с умудрившимся отступить в ту же сторону Хизаши, уже приблизились четыре противника, два из которых начали покрываться каменной коркой, а немного отставшие принялись складывать печати, готовя дзюцу. Ха, и другие могу играть в эту игру. Чидори Синбон, сложив печати, я приказал прикрывавшему меня Хьюге, в сторону. Мгновенно сформировавшиеся в воздухе десятки игл из молнии, сейчас больше походившие на спицы из-за большого количества вложенной чакры, дождем обрушились на четырех шиноби прежде, чем оставшиеся на заднем плане смогли завершить свои техники. Вот только, несмотря на внезапность, близость к нам, обширную площадь поражения и бешеную даже для джонинов скорость снарядов вариаций чидори, противники показали класс, стремившаяся зажать нас в тайдзюцу пара провалилась под землю быстрее, чем если бы они стояли на воде. Один специалист ниндзюцу с места развил приличную скорость и вышел из зоны поражения, и только его напарник заполучил одну единственную иглу в правую руку, хотя должно было накрыть всех, поскольку я не поскупился на мощь. Гея. Пронзительный вопль получающего разряды шиноби разорвал воздух на фоне слышащихся не так далеко взрывов, но добить немного занятого судорогами мужика не удалось, кинутые кунаи отбил его напарник, а затем нам пришлось срочно отступать, пока начавшие стремительно вырастать из песка колья нас не нанизали как бабочек на иголку. Это вылез один из рукопашников. Внизу, внезапно указал рукой Хьюга нам практически под ноги, но я и сам чувствовал источник чакры, что стремительно приближался снизу. Распечатать катану, нацелить ее туда, куда указывал Тэйча, и с силой вонзить в песок, одновременно активируя чидориэйса, было делом одного вздоха, зато и увернуться у слишком умного датонщика не получилось. Копье из молнии безошибочно прошило его источник чакры на расстоянии 2 метра от поверхности. Все, об этом можно забыть, Танака. Ублюдки, вы за это заплатите. Взревел ближайший джонин, очевидно, почувствовав стремительное затухание чакры напарника, и бросился к нам одним могучим прыжком. Хизаши встретил его на подлете ударом в сердце джукином, но толстая корка стихийной брони не позволила нанести ощутимого ущерба, так что обладателю Бейкугана пришлось немыслимым образом изворачиваться, чтобы уйти из зоны поражения более рослого противника. К сожалению, приземление джонина сопровождалось немалым выплеском чакры, сотрясшим пустыню вокруг и заставившим нас на мгновение потерять равновесие. Пауза была очень короткой, но и этого короткого времени хватило еще остававшемуся на ногах Нукинину и Вагакуре обрушить на нас дождь булыжников без всякого беспокойства за союзника. Как самый дальний, я успел ускориться и уйти от площадной атаки, вражеский Джонин просто закрыл голову руками и спокойно выдержал атаку, а вот Хьюго оказался в самом эпицентре и удрать уже не успевал. Кайтин, голубоватый купол чакры, возникший вокруг начавшего вертеться тыча, отбросил в сторону все ближайшие снаряды и защитил от остальных, вот только заставил меня еще дальше сместиться от союзника, чтобы не попасть под образовавшуюся шрапнель. И этим незамедлительно воспользовались враги. Рукопашник насел на Хизаши, как только защитная техника закончилась, а на меня нацелился пользователь ниндзюцу, забрасывая глыбами, поднимая колья из спрессованного песка и вообще всячески мешая соединиться с напарником. Конечно, от большинства я просто уворачивался, а остальное блокировал стенами, выдавая в ответ редкие суетан, мизураппа и суетан, типа дама, но окружающая обстановка была очень неподходящей для моего основного стихийного элемента, не говоря уж про слабость перед Датоном. А единственная дальнобойная техника Райтона, продемонстрированная в начале боя, оказалась бесполезной, сообразивший что к чему, Датонщик приловчился нырять в землю и тут же выскакивать обратно в стороне, пропуская волну синбонов и тут же обрушиваясь со своими дзюцу на меня. Учитывая тот факт, что он выдавал их намного чаще, практически не пользуясь печатями, сложилась патовая ситуация, когда я не только не мог соединиться с Хьюгой, но и подобраться на достаточно близкое расстояние к гаду, чтобы захватить его тенью или приголубить взрывающимся разинганом. А бросать в него железо в любом количестве не имело смысла, как и посылать клонов, что развеивались от сильного удара даже камня размером с кулак. Ситуация внезапно изменилась к худшему, когда я почувствовал всплеск чакры с другой стороны и чуть не попал под огромную глыбу, что обрушилась на то место, где я еще недавно стоял. Бросив взгляд в сторону нового врага, я подавил желание застонать. Получивший в руку Чидори Синбон не только не окочурился, но еще и смог встать на ноги и начать пуляться техниками. Бля, глава 26. Блокировав очередной камнепад Датон, Дорюхеки, я рванул к недобитку на ходу, складывая печати, но вынужден был отскакивать и выпускать Чидори Синбон по другому Нукинину. Раненый шиноби мгновенно ушел в песок, едва определил мое намерение избавиться от него. Бесит.